Глава четвертая. «Издеваетесь?» Райан стоял рядом с бурильщиком, едва сдерживая гнев. По-хорошему, следовало врезать наглому гаду, доставившему нам технику, но три зависших неподалеку от нас истребителя прикрытия, а также несколько гераний, без лишней скромности, нацелившие на нас стволы пушек, удерживали нашего командира от опрометчивых действий. Хотя я прекрасно понимал Райана. «То, что сделали военные, это даже не издевательство. Это плевок в нашу сторону». «Парень, вопросы не к нам», — ответил командир прибывшего отряда. «Приказ генерала мы только исполняем. Бурильщик вам выдан?» «Выдан». «Работает?» «Работает». «Дальше сами». «Учтите, если с ним что-то произойдет, спишу с вашего счета». «Чисто от себя, не для протокола. Вольных наемников в армии не любят. Не ту дорогу вы выбрали, парни. Сворачиваемся!» Командир сделал характерный жест, призывая к отходу. И вскоре малыши остались в полном одиночестве. Горы, тишина, отсутствие кислорода в атмосфере. И бурильщик старой модификации, практически мертвым грузом, валяющийся неподалеку от нашего корабля. К нему даже энергоячеек не выдали, так как для подобных моделей их на складе просто не существует. 30 минут плодотворной работы, после чего эта махина встанет и превратится в бесполезный металлолом. «Техник, что можно с этим сделать?» Райан посмотрел на Рорка, ожидая вердикта. «Выкинуть и забыть о его существовании», — честно ответил Рорк, проведя экспресс-диагностику прибывшего оборудования. Его пальцы скользили по тактическому планшету, выводя на экран данные сканирования. «Я даже не знаю, откуда они это откопали. Эта модель снята с производства лет 40 назад, если не больше. Хакер, можешь этой железке мозги поправить?» «Без вариантов», — ответила Лана, отключаясь от похожего на толстую металлическую змею бурильщика. Она покачала головой, убирая кабель обратно в отсек костюма. «Старая технология. Минимум памяти, максимум проблем с управлением. Нужно время, чтобы переписать весь управляющий контур. Неделя, две, не меньше. Я с таким древним железом еще не сталкивалась. Придется все изучать с нуля, пользуясь древними мануалами. А их, между прочим, еще и найти где-то надо». «Столько же потребуется на адаптацию энергоячеек нового поколения к этой развалине», — добавил Рорк, разглядывая энергетический блок бурильщика. «Только даже после всех переделок бурильщик все равно будет жрать энергию как не в себя. Калькулятор, твое мнение?» «Использование данного механизма лишено практического смысла», — ответил Векс, проведя собственный анализ ситуации. «Вокруг нас находятся горные породы, а буровые установки этого устройства для работы с камнем не предназначены. Сломаются минуты через 3-4. Мало того, бурильщик не прессует породу, как современные модели, а переводит ее позади себя, блокируя проход. Нет ни одного логического обоснования того, почему нам необходимо пользоваться подобным устаревшим механизмом в данных условиях. Короче говоря, перед нами обычный металлолом», — подытожил я, внимательно разглядывая ржавеющие части бурильщика. «Нам дали груду бесполезного железа, которое невозможно использовать по прямому назначению. Невозможно быстро починить без специального оборудования. И которое при этом жрет огромное количество энергии, источников которой у нас попросту нет». «Точная оценка ситуации», — кивнул Векс, закрывая планшет. «Идеальный способ отчитаться, что необходимую технику нам предоставили, при этом фактически не дав ничего действительно полезного для работы». «Забываем про эту железку», — произнес Райан, разворачиваясь к группе. «Мы получили оборудование чисто формально. Чисто формально его и будем использовать. Дальше работаем исключительно своими силами и средствами. Обустраиваем полноценную базу. Раз корабль станет нашим домом на ближайшие 3 месяца, нужно обеспечить себе удобство. Техник, хакер, займитесь входным шлюзом корабля. Сделайте так, чтобы яды Гипериона-7 не проникли внутрь. Калькулятор, проработай охранные системы по периметру базы. Датчики движения, сканеры, все доступное оборудование, что можно придумать и установить. Не мне тебе рассказывать, что нужно поставить. Мускул, следопыт и малыш, проведите осмотр местности в радиусе километра от корабля. Снайпер, готовься стрелять. Без понятия во что, но ты должна быть готова в любой момент. Золотой, организуй дальнюю разведку территории с помощью дронов. Нужна максимально полная картина этих гор и всего, что в них находится. Отчет через 6 часов. У меня на лице появилась улыбка. Даже хорошо, что визор не позволял ее видеть другим. Можно страдать и переживать по поводу того, как нас кинули военные. Полагаю, чего-то подобного они и ждали. Раз мы дети, то и вести себя должны по-детски. Но можно поступить иначе. Взять ситуацию под полный контроль и сделать все, чтобы выжить. Райан выбрал второй вариант. Ультара находился на единственной ровной площадке, которую мы с Эхо смогли обнаружить после двухчасового сканирования региона. Площадка представляла собой выровненный участок породы размером примерно 40 на 50 метров. Достаточно для посадки нашего фрегата. Это была моя первая посадка на планету, так что попотеть пришлось знатно. Если бы не Эхо, я бы не учел потоки воздуха и просто промахнулся бы. Не критично, но рейтинга нам бы это точно не добавило. Хотя падать ему все равно, как видно, некуда. Наемников в армии не любят. Интересно, император знал об этом, отправляя нас сюда. Военные рекомендовали нам садиться на самом краю горной цепи, где, по их словам, обстановка контролируется. Но от этой сомнительной идеи я сразу отказался. Сканеры дальнего радиуса показывали огромное скопление брутов в той зоне. Тепловые сигнатуры фиксировали движение минимум сотни особей в радиусе 10 километров. Да и драксы периодически поднимались из глубин планеты, атакуя все, что двигалось в воздухе. И если бы не постоянное патрулирование истребителей прикрытия, которые на лету сбивали плазменные органические снаряды, мы бы на планету даже не рискнули садиться. Так что пришлось тщательно выбирать место, где ксархианцев не фиксировалось вообще, ни на поверхности, ни в приповерхностных слоях. Такое относительно безопасное место нашлось практически в самом центре протяженной горной гряды, километрах в 200 от ее края. Даже если бруты каким-то образом обнаружат наше присутствие и решат наведаться в гости, им придется основательно пробежаться через изломанные расщелины, глубокие провалы и практически непроходимые горные перевалы. Векс даже время на подход рассчитал. Минимум 2 часа, что давало нам достаточный запас для подготовки к обороне или эвакуации. Я вошел в корабль, сразу направившись в грузовой отсек. Подписанная императором бумага творила настоящие чудеса, и в моем распоряжении отныне имелось 3 типа дронов, каждый со своими уникальными характеристиками и предназначением. Осы – мелкие разведчики размером примерно с человеческий кулак. Созданы для скрытного наблюдения и шпионажа благодаря почти бесшумным гравитационным двигателям и покрытию, частично поглощающему сканирующие импульсы. Хотя после недавних событий на орбитальной станции стало понятно, что для настоящего шпионажа используют куда более продвинутую и миниатюрную технику. Те дроны, что мы обнаружили на борту Ультара, были раз в 5 меньше моих ос и явно обладали технологиями, недоступными обычным наемникам. Следующими были герани – тяжелые боевые дроны последнего поколения. После того, как управлял сразу 6 штуками, я осознал всю разрушительную мощь этих машин. При правильной синхронизации 6 дронов в единую боевую сеть можно эффективно сдерживать целую лавину драксов. Недолго, конечно, минут 5-7, но этого вполне достаточно, чтобы дать группе время на передислокацию или укрепление позиций. Как по мне, практически идеальные боевые машины, за исключением одного существенного недостатка. Герани потребляли энергию с чудовищной скоростью. У них попросту не существовало походного режима. Только максимально энергозатратный боевой с активными щитами и постоянной готовностью систем вооружения. Поэтому сейчас я решил воспользоваться 3-м типом своих дронов – стандартными разведывательными дронами среднего класса. Сбалансированная машина с радиусом действия 20 километров. Идеальное управление, долгоживущая батарея, сканеры и видеокамеры с высоким разрешением. Все, что нужно для детального изучения местности. На визоре ожила система управления дронами. 6 голографических окошек вспыхнули перед моими глазами, показывая изображение с камер всех активированных разведывательных дронов. Подключился Эхо, помогая поднять все машины в воздух и плавно вылететь из открытого грузового отсека Ультара. Рорк и Векс уже вовсю колдовали с входным шлюзом корабля, устанавливая сложную систему двойной фильтрации с декомпрессионной камерой и химическими поглотителями токсинов. Дроны взлетели в воздух и, покружив около Ультара, ринулись в разные стороны. Не удержавшись, я пролетел 1 дроном над головой Орина, в последний момент включив максимальное ускорение, заставляя антигравитационные двигатели взвыть от перегрузки. Гул был такой, что Орин вздрогнул и даже вскинул лучевую винтовку, готовясь отражать атаку с воздуха. Но мой дрон был уже далеко. «Золотой!» В эфире послышался недовольный голос Райна. «Что за детский сад ты тут устроил?» «Нельзя расслабляться!» Уверенно заявил я. Следопыт расслабился. Будь это Ксорх, сажал бы его и даже не поперхнулся. «Ксорхи не летают», — пробурчал недовольный Орин. «Если хорошо швырнуть, летать будет даже мускул», — авторитетно заявила Зарина. «Золотой прав, нельзя расслабляться. Груваки только и ждут, как нам подобраться». Мелкое событие на самом деле, но благодаря ему группа наконец-то выдохнула. Да, нас отправили на планету и едва ли не открытым текстом заявили, что мы здесь должны сдохнуть. Но пока мы живы, будем бороться. Малыши иначе не умеют. Дроны показывали крайне неприглядную картинку. Острые пики гор. Разрушенные склоны с глубокими трещинами и разломами. Глубокие расщелины, уходящие в беспросветную темноту на сотни метров, где даже прожекторы дронов не достигали дна. Бесконечные километры безжизненного камня под ядовитым желто-зеленым небом, затянутым плотной пеленой токсичных газов. Пришествие ксорхов с последующими двумя масштабными орбитальными бомбардировками стерло само понятие жизни на Гиперионе-7. Дроны летали по заранее заданным маршрутам, сканируя каждый квадратный метр местности. Я переключался между различными камерами, внимательно изучая поступающие данные. Пропустить ксорхов очень не хотелось. Достаточно одного брута, и наша база окажется под угрозой. Но всеядных тварей не было. Лишь мертвые горы, мертвые планеты. Слишком много мертвого на Гиперионе-7. «Обнаружена аномалия», — неожиданно произнес эхо. «Рекомендация проверить и проанализировать». «Что за аномалия?» — мысленно спросил я. Эхо подсветил окно одной из проекций и, перехватив управление дроном, повел его прямо к отвесной стене скалы. За несколько метров до неминуемого столкновения он резко изменил вектор движения, отправив дрон вертикально вниз, прямо во тьму глубокого ущелья. Судя по данным сканеров, здесь вообще ничего не было. Сплошной монолит породы. Однако не доверять эхо я не мог. Его уровень сканирования значительно превосходил любые человеческие технологии. Дрон опустился на самое дно ущелья. Сканеры работали без остановки, что позволило мне увидеть широкий проход. Вот только если на сканерах этот проход сразу заканчивался сплошной стеной, то визуальный осмотр показывал, что он уходил дальше, куда-то вглубь скалы. «Это место находится в 17 километрах 320 метрах от нашей текущей позиции», с абсолютной точностью заявил Эхо. «Зафиксирован вход в некую подземную структуру, однако сама структура не обнаруживается. Наблюдается резкий обрыв любого сканирования на глубине приблизительно 5 метров от входа. Мои датчики не способны проникнуть дальше этой отметки. Это аномалия, которую следует изучить». Ситуация вырисовывалась крайне неприятная. Иметь под боком непонятную аномалию плохо даже на хорошо изученной планете, полной людей. У нас же здесь ксорхи царствуют, так что оставлять подобное место без тщательного изучения никак не следовало. В этом я с Эхо был полностью согласен. Неизвестность на враждебной планете – это смертельная опасность. «Давай изучим», – согласился я, направляя дрон к проходу. Судя по ширине, через него с легкостью мог бы пройти даже ультар, вздумая опустить корабль в эту расщелину. Но делать так я, конечно же, не собирался. Слишком рискованный маневр без гарантированной возможности развернуться и выбраться обратно. Дрон медленно двинулся к проходу. Сканеры работали на пределе, пытаясь пробиться сквозь непонятную тьму. Но у них ничего не получалось. Лишь луч фонаря показывал, что проход резко пошел вверх, скрываясь в недрах горы. Камеры транслировали изображение черного туннеля. Ничего необычного, кроме самого факта существования подобного места. Я мысленно отправил дрон чуть дальше, подводя его вплотную к месту, через которое не пробивало сканирование. Ничего. Те же камни, та же тьма, тот же проход. Почему сканеры не пробивались дальше, оставалось загадкой. Как стало загадкой и то, что произошло с моей машиной? Стоило мне отправить дрон чуть дальше той самой линии блокировки, как он просто исчез, мгновенно, без предупреждения, без каких-либо признаков неисправности. Изображение не рябило помехами, не искажалось. Оно просто исчезло. Связь оборвалась мгновенно, словно дрон перестал существовать, как испарился и контроль над ним. Все системы показывали, что устройства больше нет. Ни сигнала, ни телеметрии, ни аварийного маяка. «Отправляй туда другого разведчика», — приказал я Эху, ощущая нарастающее беспокойство. Потеря дрона — это уже не шутки. Возникла мысль предупредить группу, но я сдержался. Вначале пойму, что произошло с дроном. Потом начну паниковать. «Командир, новости, и они неприятные». Словно слыша мое настроение, в эфир пробился голос Векса. «Поступающие данные с орбитальной станции показывают, что корабли «Ксорхов» будут возле Гипериона-7 не через месяц, а через 4 дня. Армады, что их сдерживало, больше не существует. Флот полностью уничтожен. «Ксорхи» потеряли 3 из 4 кораблей. Но даже одного хватит, чтобы всех уничтожить. Он заблокирует планету и не даст эвакуироваться». Райан выругался и вышел на связь с теми, кто командовал операцией на планете. Разговор длился недолго, буквально несколько минут. Однако его хватило, чтобы мы осознали главное. Империя не собирается отступать. Ретранслятор куда важнее жизни всех военных, высадившихся на планету. Пока цель не будет выполнена, никакой эвакуации не последует. Если мы взлетим без разрешения, корабль немедленно собьют. Прямо на взлете, без предупреждения. Дезертирам нет места в империи Тирис. Второй дрон на подходе к аномалии. Эхо вывел меня из тягостных раздумий. Провожу спуск в ущелье. Все повторилось. Эхо едва не врезался в отвесную стену. В последний момент изменил траекторию и резко ринулся вперед, во тьму провала. «Не спеши», — приказал я, забирая управление дроном. «Нужно осмотреться». Дрон подлетел к границе блокировки. Сканеры все так же не проходили дальше, но кое-что сейчас изменилось. Мы увидели первый дрон. Он неподвижно висел в воздухе, буквально в метре от зоны блокировки. Двигатели работали, фонарь светил, зеленые огоньки статуса горели штатно. Все выглядело так, словно дрон был готов к работе. Вот только сигнал от него не проходил. Ни команды управления, ни телеметрия, ни даже простейший пинг-запрос. Стоп, не проходил сигнал. При этом устройство функционировало нормально. С подобным явлением на этой планете мне уже приходилось сталкиваться. Эхо понял, куда я клоню, и направил луч фонаря на стены. Обычный камень, ничего нестандартного. Вот только сейчас я понимал, что он слишком обычный, слишком однородный, слишком гладкий, слишком неестественный. В обычной пещере подобного идеально ровного камня быть не должно. Природа не создает такой точности. «Командир, я тут кое-что нашел», — произнес я. «Сбрасываю картинку с дрона». Пришлось пояснять, что я нашел и почему один из дронов висит неподвижным грузом. Хорошо, хоть не стали докапываться, каким образом я вообще нашел это место. Был приказ исследовать каждую щелочку. Вот я и исследовал. То, что это нашел Эхо, честь ему и хвала. Но знать о нем группе не надо. «Сеть из белого биоматериала?» — озвучил Векс очевидную мысль. «Блокирующее любое сканирование», — подтвердил я. «Я понятия не имею, что находится внутри этой пещеры. Может, ничего, а может, там логово Ксорхов. Вряд ли ретранслятор стал бы устраивать подобное место у поверхности просто так. Зачем-то же оно ему потребовалось, тем более в таком месте». «Хреново», — озвучил Райан общую мысль. «Таких мест много?» «Нашел одно», — честно ответил я. «Но это не значит, что оно единственное». «Уходим?» Лана и Рорк прекратили обустраивать шлюз Ультара, готовясь к экстренной эвакуации. «Для начала нужно выяснить, что там внутри», — после раздумий ответил Райан. «Мускул, снайпер, техник и малыш, отправляйтесь в точки. Золотой, корабль должен быть готов взлететь в любой момент. Вперед!» Малыши начали организованно суетиться. Как бы мне ни хотелось отправиться с основной группой, я понимал справедливость приказа Райана. Я был единственным, кто мог управлять фрегатом. Случись со мной что-то, остальным будет плохо. Очень плохо. Так что пришлось гасить в зародыше свой порыв бежать первым к странному месту. Усевшись в кресло пилота, я вернул все разведывательные дроны обратно, отправив одного с группой. Времена, когда мы двигались бы пешком по камням, остались в далеком вчера. Майор, что отвечал за материально-техническое обеспечение орбитальной станции, выделил нашему отряду 9 летающих платформ модели «Стриж-4М». «Идеально крепящихся к нашим призракам». Заряда хватало всего на 3 часа непрерывного полета, но даже это выводило мобильность малышей на принципиально иной уровень. 17 километров, разделявших нас с ущельем, группа преодолела всего за 10 минут. «Вижу потерянный дрон», — произнес малыш. Согласно негласному правилу, Вальтер являлся вторым заместителем Райана. Первым, что естественно, считался я. Во всяком случае, мне бы хотелось так думать. Официально мы никогда не делились по старшинству. Запросто может оказаться, что Зарина считает заместителем себя. С нее станется. Ставлю ретранслятор. Рорк действовал прагматично. Прежде чем проникать в пещеру, он установил антенну и присоединил к ней толстый провод. Второй конец крепился к другому ретранслятору, который Рорк без раздумий установил внутри поля блокировки. «Настраиваю синхронизацию», — произнесла Лана, и буквально через мгновение ко мне вернулся контроль над утерянным дроном. Напрямую сигнал все еще не проходил, так что пришлось действовать через систему ретрансляторов. Скинув всем картинку на визоры, я отправил дрон вперед. Лучше пожертвовать железкой, чем кем-то из группы. Туннель поднимался метров 100, после чего резко поворачивал, превращаясь в огромную пещеру. До дальнего края, если верить показаниям сканеров, было метров 100. Высота в самом низком месте — 45 метров, в самом высоком — все 60. Пол выглядел удивительно ровным, практически гладким, словно специально обработанным промышленным оборудованием. Точно такими же идеально ровными и гладкими были и стены. Все гладкое, все обработанное. Разве ксорхи умеют делать что-то подобное? Самих ксорхов, к слову, здесь не было. Ни тепловых сигнатур, ни биологических следов, ни характерного органического запаха, который фиксировали бы датчики. Практически идеальная чистота. Кроме разве что одного странного предмета в самом центре огромной пещеры. Что-то высокое, похожее на массивный столб, вертикально торчащий прямо из ровного пола. 3, возможно, чуть больше метра в высоту. Диаметр небольшой, можно обхватить руками. Столб не был идеально гладким. На нем имелось несколько небольших отростков длиной около 20-30 сантиметров. Отдаленно все это напоминало гигантский кактус, полностью лишенный характерных острых шипов. И что самое удивительное, этот кактус слабо мерцал темно-зеленым светом с золотистыми переливами, создавая вокруг себя удивительную ауру из игры света. Дрон подлетел ближе, заставив мое сердце забиться быстрее. Я знал, что это такое. Никогда прежде вживую не видел, но знал. Сколько передач было про этот материал. Единственная органика, которую не жрут всеядные ксорхи. Единственное дерево, которое растет исключительно на планетах, отравленных ядом ксорхианцев. Мерцающее дерево, из которого делают самую дорогую мебель нашего мира. Императорский трон, личные покои высших аристократов. Артефакты стоимостью в целые планеты. «Это же...» — начала была Зарина, но осеклась. «Вот именно», — ответил я. «Именно это же». «Командир, мы тут нашли предмет стоимостью с целый флот наших ультаров. Что делаем?»